Глава 11. Спасательная операция. Утром я заскочил в академию и отдал характеристики своих студентов Гронскому, а затем отправился на вокзал и взял билет на поезд до Москвы на завтра. Домой вернулся в приподнятом настроении. Все-таки приятно бывает отдохнуть от работы и развеяться. Особых планов на день не было. Разбираться с кафешкой нет смысла. Если влезу, там работы на несколько недель. Мне совершенно нелогично заниматься этим сейчас, при условии, что завтра ехать в Москву. Поэтому с Любавиным будем разбираться уже по приезде. По-хорошему, нужно заглянуть к Хеше, а то еще обидится. Но это дело я отложил на вечер. Возьму торт, закажу что-нибудь из угощений и приглашу ребят в гости. От строительства планов меня отвлек звонок телефона. «Чижов, ты еще не укатил в Москву?» — послышался в динамике недовольный голос Трофимова. «Завтра с огромным удовольствием отправляюсь на поезде с третьего пути. Может, хоть на эту неделю вы меня не достанете своими инициативами?» «На этот раз дело касается не Академии», — ответил Андрей, пропустив мой выпад мимо ушей. «В лесу потерялись двое детей. Городские власти подняли на уши полицию, егерей, моряков, но любая помощь будет не лишней. Собери своих студентов сколько сможешь и выдвигайтесь на поиски. Встретимся на планерной у самого выезда из города». Трофимов отключился, а я выругался про себя. Как я ему соберу группу в первый день каникул? Наверняка все уже разъехались по домам, а из местных у меня никого вроде как и не было. Вызвал такси и принялся звонить ребятам. К счастью, почти все еще были в городе и согласились помочь. Только Эдлин уехала к родным в Питер вечерним поездом еще вчера. Пришлось покататься на такси по городу, чтобы собрать всех остальных. Леня пообещал приехать на своей машине и прихватить по дороге Настю и Леру. А я направился к академии, где меня ждали Арина, Филя и Варя. Вьюгу пришлось взять на руки, чтобы все поместились. После вчерашнего разговора Арина сидела в машине красная, как рак, и за всю дорогу не проронила ни слова. Спустя 40 минут после звонка Трофимова мы были в условленном месте. «Вот это я понимаю, организованная работа!» — воскликнул Андрей, увидев нас. «Вы первый, кто приехал. Остальные еще чешутся. Уварова так вообще только за смертью посылать. В общем, полиция прочесывает на снегоходах район к северу от объездной трассы, а вы берите участок южнее. Моряки еще не подтянулись, но на них пока рассчитывать не будем. У них своих проблем хватает. Пропажу заметили 2 часа назад, поэтому время и холод работают против нас». «А что хоть случилось?» — поинтересовалась Рыбакова. «Я все уже сказал по телефону вашему наставнику», — отмахнулся от девушки Андрей Константинович. «Арс, объясни ситуацию своим орлам самостоятельно. Учись, не буду же я все время вам разжевывать. Вон там их видели в последний раз». Трофимов махнул рукой в сторону заснеженной детской площадки, приютившейся во дворе на самой окраине города. Пришлось брать ситуацию в свои руки и объяснять ребятам, зачем я их позвал. «Друзья, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что откликнулись на зов. Считайте, что это ваше боевое крещение, а если быть точным, тренировка в реальных условиях». «Боевое крещение?» – забеспокоилась Рыбакова. «Мы будем вступать в бой? Но мы ведь только первый курс». «Верно, вы первокурсники, но с этим заданием справитесь. В восточной части Мурманска пропали 2 детей – мальчик и девочка 7 лет. Есть подозрение, что они отправились в лес. Думаю, не стоит говорить, что им может грозить опасность. Наша задача – отыскать их, пока не случилась трагедия. Вы – уники, которые, на мой взгляд, легко справятся с этой задачей и спасут детей». «Ну что мы можем, Арсений Игоревич?» – удивилась Настя. «Очень многое. Поверьте, как ваш преподаватель, я знаю, что говорю. Варя, займись погодой. Город и окрестности накрыла метель. Мы не можем запустить ни сокола, ни летяк, чтобы провести разведку с воздуха. Справишься?» «Мне нужно знать конкретное место», – произнесла девушка после секундной оценки ситуации. «Я не смогу изменить погоду на таком большом участке». «Сейчас будет. Арина, сможешь узнать, куда направились дети?» Девушка оглянулась вокруг и утвердительно кивнула. Сотникова подошла к игрушке, забытой на детской площадке, и коснулась ее рукой. Арина зажмурилась и использовала талант, а от нее пошла мощная волна энергии. Через несколько секунд она открыла глаза и подошла ко мне. Дети убежали туда, на восток. Мальчик по имени Митя схватил куклу девочки и помчался к соснам, зазывая ее за собой. Он знал, что девочка боится леса, поэтому намеренно побежал туда. «Кстати, девочку звать Маруся». «Отлично, первые зацепки у нас уже есть». Я попросил Вьюгу взять след, но из этой затеи ничего не вышло. Следы уже замело, а запах выветрился. «Варя, работай по тому квадрату, насколько сможешь. бери сотни на 3 метров восточнее и начинай. Уверен, детей поблизости нет, иначе их бы давно нашли. Минут 20 о метели можете забыть», — пообещала Чернова. «Лера, сможешь взять своего сокола? Думаю, он здорово пригодится в поисках». «Могу, вот только он не сможет долго летать в такую погоду», — произнесла девушка. «Арсений Игоревич, вы не подумайте, ради спасения детей я готова рискнуть, но сейчас декабрь, клювик долго не продержится». «Давай хоть на несколько минут. Если мы увидим, что происходит хоть на пару километров вокруг, уже будет легче». Девушка послушно кивнула и умчалась домой на такси, а я начал мозговой штурм. «Итак, друзья, напрягаем извилины. Следы занесло метелью, поэтому придется думать головой. Будь вы детьми, которые решили выбраться за черту города, куда бы вы отправились?» «Шишки собирать», – пожал плечами Аксенов. «В декабре? Сомневаюсь. Их занесло глубоким слоем снега, да и наверняка шишки примерзли к земле, выковырить их не получится. Думаю, даже дети должны это понимать». «Ну, спасибо», – обиженно отозвался парень. «Не в обиду, но ты не местный, рассуждаешь как житель столицы», – успокоил я парня. «Еще варианты. Река», – выпалил Некрасов. «Что, река? Ну, я бы пошел на реку, чтобы посмотреть, покрылась она льдом или нет. Покататься по гладкой ледяной поверхности, пошвыряться камнями по тонкой замерзшей корке. Может, горка какая-нибудь рядом найдется?» «Филя, да ты гений!» – произнес я. «В том секторе есть реки?» «Озеро Глухое и Ивановский ручей», – отозвалась Седова, которая присоединилась к нам по ходу обсуждения деталей операции. «Значит, в первую очередь мчимся к озеру, обследуем его, а затем растягиваемся в цепь и двигаемся к ручью». Шилова вернулась с клювиком минут через 30. Оказалось, что таксист не хотел пускать ее в машину с соколом, поэтому пришлось отправлять за ней Леню. Обоих ребят и сокола в придачу подкинула на снегоходе Регина, которая подключилась к поискам вместе с нами. «Сейчас я искренне хотел пересесть на снегоход и прочесывать округу. Но шум мотора мог заглушить крики о помощи. Да и на большой скорости мы запросто могли проскочить мимо детей. Местность здесь неровная, холмистая, поэтому видимость откровенно паршивая. А виляя на снегоходе вокруг деревьев и холмов, особо не разведаешь. Приходилось идти по сугробам. Очень скоро мы потеряли из вида объездную трассу и углубились в лес. Седова приняла промежуточную форму оборотня и взяла на себя левый фланг нашей цепочки. Там приходилось двигаться больше всего. Время от времени мы останавливались и звали детей. Даже включали звуковые маячки, но никто не откликался. Минут через 40 поисков мы добрались до серьезного препятствия. «Вобла сушеная! И это, по-вашему, ручей?» Я смотрел на открывшуюся нам речушку, покрытую льдом. «Да тут ширина русла 10 метров будет!» «Просто здесь он широко разливается, а в некоторых местах его даже перепрыгнуть можно», — пояснила Седова. «Вон, совсем недалеко он впадает в озеро. Давайте за мной». Девушка снова приняла переходную форму и с невероятной скоростью помчалась вперед. При всем желании мы не могли поспевать за оборотницей, но этого и не требовалось. Мы растянулись линией, чтобы между каждым из нас было не больше 30 метров, и направились к ручью. «Есть, Арсений Игоревич! Нашла!» — закричала Шилова. Когда я подбежал к девушке, клювик уже сидел у нее на руке, одетая в кожаную перчатку, и грелся под теплым шерстяным покрывалом. Сокол клевал какое-то бесформенное угощение и явно был доволен жизнью. Птица сделала свою работу и заслужила награду. «Клювик нашел девочку. Она застряла в снегу 700 метров к северо-востоку отсюда. Там кончаются сосны и начинается небольшой холм. Вот с него она и попыталась спуститься, а потом застряла в сугробе. Сейчас вытащим». Не помню, когда я в последний раз так быстро бегал. Еще и по снегу. Конечно, можно было вернуться к снегоходу, но какой смысл, если куда быстрее добежать до застрявшей девочки на своих двоих? По пути успел передать примерное направление Седовой, и девушка сместилась к северу. Я заметил, что она снова приняла человеческий облик, чтобы не пугать ребенка своим видом. Со стороны ее вполне можно было спутать с огромной волчицей или молодым тощим медведем. Но, несмотря на невероятную скорость, первой у цели оказалась вьюга. «Помогите!» — закричала девочка, услышав наши голоса. Собака устроилась рядом с девочкой и лаем звала нас к месту находки. Через пару минут мы помогли Марусе выбраться из снежной ловушки и принялись отогревать. К нам уже спешили целители, которых мы вызвали по рации. «Ты не испугалась собаку?» «Нет, мы с ней играли. Она хорошая», — заверила меня Маруся. «Ее зовут Вьюга. произнес я, потрепав своего питомца по холке, а затем принялся расспрашивать девочку. «Как ты здесь очутилась? Где твой друг?» «Он упал с обрыва!» – начала девочка и зарыдала, не в силах совладать с эмоциями. «Куда он упал? В воду?» – продолжала допрашивать малышку Регина. «Я понимал Седову. Если парень действительно упал, может быть дорога каждая секунда. Если мы вообще еще можем помочь ребенку». «Нет, там снег!» – затараторила девочка, время от времени шмыгая носом. «Мы гуляли на берегу ручья, а потом Митя поскользнулся и упал вниз. Я хотела помочь ему подняться, но не смогла дотянуться, поэтому побежала в город за помощью». «И сбилась с пути», — вмешалась Регина. «Ты двигалась севернее от Мурманска». «Не мешай», — шикнул я на девушку и потребовал, чтобы малышка продолжала. «Он застрял у самой кромки воды. С одной стороны крутой обрыв, с другой вода. Там течение очень быстрое, и вода покрылась тонкой коркой льда, которая сломалась». Девчушка расплакалась, но я заставил ее прийти в себя. «Где он? Можешь показать?» «Там!» – проревела Маруся. «Очень информативно», – пробормотал я. «На другом берегу», – пояснила девочка. «Вон, видите тот холм?» «И ты перебралась по тонкому льду на эту сторону?» – удивился я. «Да, вашим родителям точно стоит всыпать вам ремня за такое». Девочка испуганно притихла, а мы призадумались, потому как нас такой тонкий лед вряд ли выдержит. Можно ползти на животе, но рисковать не хотелось. Не хватало, чтобы еще кто-то из поискового отряда попал в беду. «Филя, позвал я нашего уника. Сможешь покрыть камнем участок льда где-то в метр шириной и метров пять длиной? От берега до берега нам и не требуется, потому как по краям лед вполне прочный». «Сделаю», — пообещал парень. У Некрасова ушло несколько минут, чтобы обеспечить нам узкую дорожку для безопасной переправы на другой берег. Вот только подобраться к мальчишке не удалось. Лед вокруг него уже раскрошился, а спускаться с обрыва было небезопасно. «Я достану», — вызвалась Настя. «Справишься?» — поинтересовался я у Рыбаковой. «Не волнуйтесь, все будет в порядке». Настя забралась на самый край обрыва, а затем применила талант. Девушка медленно поплыла вниз по воздуху, словно перышко, а затем повисла над водой и протянула мальчику руки. Минута, и они оба стояли на берегу в безопасности. «Отличная работа, команда! Мальчика передадим в руки целителей, и можем быть свободны». Через час дети, здоровые и обогретые, были в руках родителей. Они без устали благодарили нас и всех, кто помог их малышам вернуться домой живыми. «Поздравляю, Чижов! Твоя команда оперативно сработала и помогла отыскать пропавших детей. От Академии и администрации города выражаю благодарность всем участникам поисковой операции с занесением в личное дело». Дело клонилось к вечеру, поэтому мы решили завалиться в кафе «Айгун» и отпраздновать нашу маленькую победу в борьбе со стихией, а заодно и начало каникул. Даже Седова согласилась посидеть с нами. Героем вечера стала Вьюга, которая выпрашивала угощение у всех сидевших за столиком. И если кто-то отказывался делиться вкусностями, хитрюга начинала скулить и строить жалобную мордашку. В итоге она так наелась, что улеглась у моих ног и захрапела, вызывая улыбки на лицах окружающих. Мне кажется, такие душевные вечера помогают сблизиться и понимать друг друга лучше. Только бы не размыть ту незримую грань, которая отделяет преподавателя от его студентов. Все-таки я должен оставаться их наставником и безоговорочным лидером. По домам мы разошлись ближе к закрытию заведения. Леня пообещал развести девчонок по домам, а для остальных я вызвал такси. Дома мы оказались к 11. Вымыл Вьюгу, которая улеглась спать сразу после ванной, а затем и сам принял душ. Если Хаски умаялась настолько, что даже не притронулась к миске, то что говорить обо мне? Утром следующего дня покормил Вьюгу и занес ключи Кеше. Уваров обещал присмотреть за собакой в мое отсутствие и даже порывался ходить с ней на пробежки, жалуясь на наеденные бока от пирогов Ларисы Александровны. Утренний поезд отправлялся из Мурманска в 10 часов утра. Пока шел к своему купе, заметил Леню с Настей, которые расположились в том же вагоне, что и я, только ближе к началу. От их приглашения ехать вместе вежливо отказался, решив не стеснять молодых людей. Мне же в компанию попалась Седова и две студентки со второго курса, которые до самой Твери ехали тише воды, ниже травы, лишь иногда нарушая молчание, когда им нужно было выйти. Дорога пролетела почти незаметно. Я отсыпался после тяжелой недели, делал пометки в журнале, набрасывая идеи по тренировкам для своей группы и любовался видами из окна. Зимний север прекрасен. Заснеженные деревья, обступающие железную дорогу с обеих сторон, бескрайние просторы, замерзшие озера, покрытые слоем льда, и редкие животные, которых привлекает шум поезда. По мере приближения к Москве местность менялась. Группы озер сменялись равнинами, лес понемногу отступал, а количество станций неизменно увеличивалось. Двухдневная поездка с Мурманска в Москву на поезде – само по себе маленькое путешествие, в котором можно увидеть массу всего необычного. В столицу я прибыл в приподнятом настроении. Немного устал от постоянной качки в вагоне, но на удивление выспался. Может, уже привык к частым разъездам. Стоило составу остановиться, из него высыпали сотни людей, которые смешались со встречающими. Двух подозрительных типов, которые искали кого-то в толпе, я заметил заранее, но не придал этому особого значения. Мало ли кого могут искать в Москве. Здесь миллионы людей, которые имеют свои дела. Может, встречают какого-то важного гостя с северных районов страны. «Господин Чижов?» Неожиданно поинтересовался один из этих людей, остановившись возле меня. «Вы обознались», – машинально бросил я и остановил время. Простого замедления здесь явно было недостаточно. Я видел, как рука незнакомца, сжимающая тонкий стилет, начала подниматься вверх. Он стоял таким образом, что закрывал собой взгляды окружающих со спины. С другой стороны, его прикрывал товарищ, с третьей – вагон поезда, а с четвертой – я сам. Верни меня эти молодчики ножом прямо здесь, на вокзале, никто бы и не заметил. Не удивлюсь, если они разыграют комедию, что мне вдруг стало плохо, и оттащат в сторонку. А искали меня, в этом сомнений быть не может. Один из этих головорезов назвал мою фамилию. Причем, задавая вопрос, он уже знал правильный ответ. Их ошибка была в том, что нужно было бить неожиданно, не затевая разговора. Загнали бы нож в спину, я бы и не успел отреагировать. Но теперь пусть пеняют на себя. Открытую драку затевать неразумно. Меня немедленно скрутят как инициатора, еще и заберут под шумок. А там я уже всецело в их руках. Но и уходить без боя не вариант. Время действия моего таланта стремительно заканчивалось, и мне нужно было немедленно принимать решение. Я схватил типа со стилетом в руках и швырнул под стоящий поезд. А сам зашел за спину второму. Все. Время пошло с прежней скоростью. Упавший застонал, распластавшись на рельсах. В последний момент он успел ухватиться свободной рукой за край вагона и замедлить полет. Но удар все равно получился существенный. Второй молодчик вертел головой, пытаясь понять, куда я запропастился. Сильный, выверенный удар по затылку потушил свет в его голове на какое-то время. Думаю, мне хватит, чтобы спокойно уйти. Я отступил назад и попытался затеряться в толпе, пока на меня не обратили внимания. А вот тебе и Москва. Не успел с поезда сойти, уже пытаются прирезать. С моей стороны было наивно полагать, что двумя этими мерзавцами дело обойдется. Стоило мне убраться куда подальше от перрона, я заметил новые пары, которые прогуливались по вокзалу, выискивая меня. К сожалению, они тоже меня заприметили. Я чуть свернул в сторону, и оба молодчика бросились в погоню. «Императорская служба безопасности!» – заорал один из типов, выхватив тур и расталкивая зазевавшихся прохожих. «Знаем мы такую службу». На словах они едва ли не сами начальники императорской безопасности, которые лично вышли из кабинета и сменили мундир с наградами на гражданскую одежду, лишь бы поймать меня. А на деле обычные головорезы. Чем дальше развивалась ситуация, тем больше я укреплялся в мысли, что передо мной самые обычные наемники, которые дерзко работают в самой столице. На что они рассчитывали? Взять меня по-тихому? Очень сомневаюсь. Бежать с сумкой на плече было не слишком удобно, но другого выбора у меня не оставалось. Там лежали мои деньги, документы и одежда. И пусть сменным бельем я был готов пожертвовать, то другим содержимым сумки нет. Перемахнул через турникет и промчался мимо удивленного охранника. А затем меня подбросил вверх поток воздуха и приложил о потолок. Стихийник. Среди этих ребят были таланты. Откатил время всего на несколько секунд назад, чтобы не слишком тратить силы, и замедлил время. Пусть попытается зацепить меня вихрем на такой скорости. Совсем рядом в воздух подбросило солидного мужчину с кейсом в руках. На беду он раскрылся, и его содержимое разлетелось в стороны. Еще через мгновение девушка в длинной меховой шубе повисла в воздухе вниз головой и истошно заорала, болтая ногами в воздухе. Выходит, мой противник снова промахнулся, но ничуть не смущен этим фактом. Поймать бы хоть одного из них, чтобы понять, с кем я вообще имею дело. Соваться к центральному выходу из вокзала я не стал. Очевидно, что там меня будут ждать. Кому это я мог так насолить, что ради моего задержания на вокзал согнали с дюжину людей? Один из боковых выходов тоже оказался под контролем. Дорогу мне преградили двое талантов. Первый недвусмысленно поджег огонек на ладони и выставил ее перед собой, демонстрируя серьезность своих намерений. Второй принял боевую стойку и напрягся, внимательно следил за моими движениями. Стихийник и ратник. Классическая связка, работающая в любых ситуациях. Почти. За спинами парней приземлился оборотень. Неужели они настолько осмелели, что не стесняются применять талант на глазах у сотен человек? Судя по всему, эти двое не ожидали появления третьего. Стихийник развеял огонек и повернулся, но в следующее мгновение получил острыми когтями по горлу и рухнул на землю, захлебываясь собственной кровью. Ратник отреагировал мгновенно, перехватив лапу оборотня и швырнул лохматого противника в стену вокзала. «Не знаю, кто решил прийти мне на помощь, но этот оборотень явно против моих новых знакомых, поэтому мне стоит ему помочь». Я остановил время, бросился к ратнику и обеими ногами влетел ему в спину. «Сейчас не до благородства. Пока мы тут возимся, следом за мной бегут те ребята, что подняли вихрем случайных прохожих, и время играет не на меня». После моего удара ратник распластался на земле, а оборотень поразительно быстро пришел в себя и вцепился ему в горло. Пара мгновений, и все кончено. «Чижов, догоняй!» – прохрипело лохматое существо, измазанное человеческой кровью. Стоило постараться, чтобы узнать в лохматой машине для убийства Седову. Девушка помчалась прочь от вокзала, а мне приходилось замедлять время и бежать со всех ног, чтобы поспевать за ней. Седова направлялась к машине, припаркованной на стоянке. Регина даже не сменила облик, запрыгнув внутрь. Недолго думая, я поспешил за ней. «Обошлось?» – донесся до меня из глубины салона взволнованный голос Миры. «Не без проблем», – отозвалась Седова, которая уже приняла человеческую форму и сидела на пассажирском сиденье полностью обнаженной. Я снова обратил внимание на глубокие шрамы, которые покрывали все ее тело. Девушка схватила полотенце и принялась вытирать кровь, а затем бросила на меня гневный взгляд. «Чижов, что уставился? Отвернись, пока глаза не выцарапала!» Зная, что Регина не шутит, я решил не смущать девушку и повернулся к Наумовой. «Как вы здесь оказались?» «Так же, как и ты. Приехали на поезде». Ухмыльнулась Мира. «Когда я выходила, заметила двух наемников, которые привязались к тебе. Попросила Регги присмотреть за тобой, а сама поспешила сюда. Моего таланта оказалось достаточно, чтобы все рассчитать. Спасибо». «Далеко уйти нам не дали. Нет, наши приятели с вокзала успокоились, смирившись с поражением. А может, их приняли в оборот, и им пришлось спасать свои шкуры, позабыв обо мне. Как только машина покинула окрестности вокзала и свернула на магистраль, дорогу преградила машина полиции. Оба офицера выскочили из машины и достали оружие. «Всем немедленно покинуть машину!» «Морской еж на блюде, даже переодеться толком не дали!» — выругалась Седова, и я невольно поразился спокойствию этой девушки. Всего пару минут назад она прикончила двоих наемников на вокзале на глазах у десятков людей. А сейчас ее задерживает полиция, но Регину это совершенно не волнует. Мы спокойно вышли из машины и позволили нас скрутить. Через минуту на место задержания прибыл усиленный патруль из 8 бойцов, который и доставил нас в полицейский участок. Миру и Регину отвели в камеру для девушек, а мне довелось сидеть в одной камере с водителем машины, который планировал забрать их с вокзала. Если я правильно понял, он работал на дом Наумовых. Ждать пришлось около часа, а затем нас обоих вывели из камеры. «Господин Чижов, мы изучили записи с камер наблюдения и показания свидетелей. Все обвинения сняты», – произнес хранитель порядка. «Вы можете быть свободны». «А мои друзья, они тоже не виноваты, лишь защищали меня». «Они также на свободе», – сухо ответил офицер, не вдаваясь в подробности. Я вышел в холл полицейского участка и встретился глазами с Аксеновым. «А он-то что здесь делает?» «Арсений Игоревич, не волнуйтесь, все обвинения против вас сняты, я позаботился», — успокоил меня Аксенов. «Оперативно, твоя работа». «Отец постарался после моей просьбы. Вы меня здорово выручили, и я решил отплатить той же монетой. Благодарю». Леня был чрезвычайно горд собой, хотя его-то заслуга в этом деле была минимальна. Просто попросил кого следует, а там уже шестеренки бюрократического аппарата заработали в нужном направлении. «Мне сказали, что на вас напали наемники. Здорово вы их!» «На самом деле, тех двоих прикончила госпожа Седова, а я ей лишь немного помог», — признался я. «С тебя причитается, Чижов!» — послышался рядом строгий голос Регины, а Леня бросил на девушку испуганный взгляд. «И да, советую озаботиться охраной. Кто-то очень не хочет, чтобы ты разгуливал по Москве живой и здоровый. Сегодня этот человек потерпел неудачу, но в следующий раз он может подойти к делу более ответственно».